От автора. О чем эти записи? Рассуждения о труде переводчика поэзии, страница воспоминаний, серия литературных и житейских новелл, затрудняюсь ответить. Любая человеческая личность, как бы ни была она угнетена заботами повседневности, вмещает в себя весь мир, исторический опыт поколений, причастна к высочайшим понятиям. Земное и духовное начало переплетены в жизни, и в каждом из нас ежесекундно проникают друг в друга. Дух, вырываясь из-под ярма бытия, устремляется ввысь, и он же, силой земного притяжения, возвращается к нам на землю. Именно этой причудливой диалектикой объясняется жизненность и одухотворенность искусства. Жизнь переводчика тысячелетней поэзии – показалось мне наиболее удобным объектом для наблюдения этих диковинных переплетений и взаимосвязей. В силу одного своего призвания он обязан вобрать в себя культуру, мысль, опыт столетий, и он же должен себя самого, маленькое, свое, частное, сформированное временем человеческое «я», как бы отдать вечности, непрерывному потоку истории. Я намерен писать не автобиографию, но историю своих впечатлений. Беру себя как объект, как лицо, совершенно постороннее, смотрю на себя, как на одного из сынов известной эпохи, обольщал себя в своих воспоминаниях Аполлон Григорьев. Едва ли кому-либо удавалось добиться подобной объективности. И все же, говоря о себе самом, предаваясь тем или иным, подчас рвущим сердце личным воспоминаниям, я стремился выявить пугавшую меня самого таинственную связь времен, сходство, множество судеб, единую зависимость людей от обстоятельств и прихотей времени, единую нашу ответственность перед ними».